Глава восьмая. В кратере. Яростно борясь с Бердо, Норт услышал рядом выстрел атомного ружья. В телефоне у него раздались вопли и хрипения агонии. Но он не мог обернуться. Норт вложил всю свою силу в судорожный порыв, вырвал у Бердо оружие и прицелился в него. «Отступить! Руки вверх, или я стреляю!» – крикнул он. Короткая битва на узкой площадке кончилась. Дарм лежал ничком и не шевелился. Гласитовая щель в его шлеме была разбита, лицо почернело от жара. Над ним распрямлялась гигантская фигура Уайти. Сидней отнял пистолет у Келса и целился в негодяя. Но позади него лежал Ян Дорак, схватившись за ногу и корчась от боли. «Дарм ранил Дорака, прежде чем я убил его», – прошептал Уайти Норту. Норт оставил их сторожить Бердо и Келса и наклонился над Дораком. Нога упрямого межпланетника была ранена атомным выстрелом, и инсулитовый скафандр прорван. Лицо у него исказилось от боли, и зубы были стиснуты. «Нога горит!» – простонал он. «Но рана не опасная!» Норт отрезал кусок инсулита от скафандра убитого Дарма и плотно обвязал ногу Дорака. Потом они отрезали несколько кусков от каната и связали Бердо и Келса по рукам и ногам. «Я не смел рисковать раньше», — хрипло сказал Норт, Уайти и Сиднею, до тех пор, пока они держали Алину под прицелом. «Это было хорошо сделано, Джонни», — горячо ответил Уайти. «Я уж боялся, что ты решил совсем сдаться». Норт взглянул на крутой склон пика, у основания которого они стояли. Огромная космическая башня была покрыта корой застывшей лавы от прежних извержений. Вверх по склону вела узкая опасная тропка. «Теперь за Левиумом», — сказал он. Он повернулся к Дораку, который сидел прислонясь спиной к глыбе лавы и следил за ними, кривясь от боли. «Ступайте, ребята», — пробормотал тот. «Я могу сторожить Бердо и Келса, пока вы будете ходить». Норт дал ему атомное ружье. «Сожги их, если шевельнутся, Ян», — сказал он. Они привязали тросом каменный плот к площадке и, взяв снаряжение, начали подниматься по склону огромного конуса. Норт двигался впереди, стараясь держаться пути, намеченного им между лавовыми выступами и трещинами. Это был узкий опасный карниз, тем более, что грохочущие конвульсии громовой луны сотрясали весь пик и могли сбросить их в любое мгновение. Черные облака дыма кружились и летали вокруг, как гигантские летучие мыши. Воющие воздушные вихри здесь были еще сильнее, чем внизу, и угрожали сорвать их с непрочной опоры. В сотнях футов внизу дымился багровый огненный простор пламенного океана. Мысли Норта сосредоточились на Левиуме. Эту полулегендарную залежь самого таинственного из элементов нужно найти, иначе все муки, все лишения и смерти окажутся бесполезными. Если старый Торн Лоурел много лет назад действительно прошел этим опасным путем и нашел Левиум, то этот клад еще должен быть здесь. Они достигли усеченной вершины пика и кинулись на мгновение на землю, чтобы свирепые вихри, бушующие здесь, не сорвали их с утеса. Оказалось, что они цепляются за зубчатый край самого кратера. «Неужели нам нужно забраться туда?» – ошеломленно спросил Филипп Сидней, заглядывая в кратер. «В записях Лоурелла сказано, что Левиум находится в кратере», – ответил Норт. «Должно быть, он нашел путь вниз». Жерло было почти вертикальным, диаметром около 100 футов, шахтой спускавшимся в черную глубину. Стенки этого вулканического колодца, как и склоны пика снаружи, были покрыты выступами и трещинами, а внизу отсвечивала жидкая лава. «Я вижу тропинку по северной стенке жерла!» – воскликнул Уайти. «Это и должен быть путь, тот единственно возможный путь, которым спускался Лоурел», – сказал Норт. «Вперед!» Они обошли кратер, сгибаясь под ударами вихря. В жерле кратера адская буря стихла, но здесь еще опаснее были конвульсии планеты. Этот спуск в недра громовой луны был еще страшнее подъема по наружной стене кратера. Им приходилось нащупывать дорогу от выступа к выступу. Любая ошибка означала падение в расплавленную лаву. Вдруг Джон Норт заметил немного ниже слабый голубоватый отсвет из углубления в стене. Сердце у него забилось. «Кажется, мы нашли его!» — хрипло вскричал он. «Скорее!» Они спустились на покатую площадку, возле которой в стенке кратера открывалась глубокая впадина. Норт вошел туда и очутился в небольшой пещере, которая была одним из множества пустот, пронизывающих толщу пика. Но эта пещера в скале сияла странным холодным голубоватым светом. Он исходил от кровли, и все трое взглянули вверх. «Левиум!» — взвизгнул Уайти. «Но Джонни, посмотри на его размер!» Голос у Сиднея дрожал. «Этого не может быть! Так много левиума нигде быть не может!» Сердце у Норта стучало от возбуждения, смешанного со странным чувством боязливого почтения, когда он смотрел на это чудо пламенной луны. Словно подвешенная как раз под сводчатым потолком пещеры, виднелась масса плотного каменистого вещества, каждый атом которого сиял этим чистым холодным голубым светом. Эта масса была почти в 7 футов длиной и почти такой же ширины и толщины. Это было словно сияющее голубое солнце, подвешенное к кровле пещеры. Но оно не висело там, Норт знал это. Огромная масса левиума в действительности прижималась вверх кровли, напрасно стараясь вырваться из кармана, в котором так долго была заключена. Норт мог представить себе геологическую историю этой массы левиума. Захваченный пламенной массой Оберона, когда спутник начинал затвердевать, левиум в течение миллионов лет продавливал себе путь вверх, чтобы потом улететь в пространство со всей своей странной силой обращенного притяжения, которой обладает он один. Но оказался в этой пещере как в ловушке. «Теперь мы знаем, почему Торн Лоурелл смог привести с собой только кусочек левиума», — хрипло сказал Норт. «Ни один человек не мог бы одолеть эту массу». Сидней ткнул ломом, отколол маленький кусочек левиума, а потом схватил его рукой и притянул вниз. Кусочек рвался из руки молодого офицера компании, чтобы упасть вверх. Едва выпущенный, он взлетел и ударился о кровлю. «Невероятно!» – ошеломленно пробормотал Сидней. «Неудивительно, что это вещество так ценится. Оно единственное из всех элементов противостоит тяготению». «Джонни, как вытащим эту штуку отсюда?» – озабоченно спросил Уайти. «Мы не можем просто нести ее. Она будет рваться вверх каждую минуту. Мы не сможем удержать ее». «Есть только один способ», – ответил Норт. «Надо привязать ее к глыбе обыкновенного камня, достаточно тяжелой, чтобы уравновесить отрицательный вес левиума». Они нашли такую глыбу в углу пещеры, обломок камня, упавший вследствие непрерывных содроганий громовой луны. Встав на эту глыбу, они начали просовывать ломы в щель над массой левиума, чтобы накинуть канаты и стянуть вниз. Но едва они начали тащить левиум вниз, как с кровли пещеры, к которой он так долго был прижат, посыпались обломки камня. «Джонни, кровля может осесть прямо на нас!» – вскричал Уайти. Норт понял опасность. Глыба левиума, давя кверху в течение веков, вызвала напряжение и трещины в кровле пещеры. Если убрать теперь левиум, то последняя опора кровли исчезнет, а постоянное сотрясение громовой луны быстро обрушат на них всю пещеру. «Нам нужно вытащить его быстро», – заявил Норт. «Скорее привяжем ее к камню». Потребовалась вся сила троих людей, чтобы стащить левиум с кровли вниз с помощью накинутых на него канатов. Пока они торопливо привязывали его к глыбе черного камня, с потолка сыпались новые осколки. Привязанный камень больше, чем уравновесил отрицательный вес левиума. Обе связанные вместе глыбы имели несколько фунтов положительного веса. «Следующий же сильный толчок обрушит всю пещеру!» – тревожно крикнул Норт. «Скорее вынесем его отсюда!» «Нет еще!» – проскрипел знакомый хриплый голос. Они быстро повернулись. У входа стояла высокая, одетая в инсулит фигура Шарля Бердо с атомным пистолетом, направленным на них. Бердо быстро вошел в пещеру, а на площадке снаружи они заметили силуэт Келса, и взгляд Бердо сверкал торжеством в щели шлема, когда он целился в пораженных ужасом троих людей. «Я еще не вышел из игры, Норт», — заявил авантюрист. «Вы даже не подумали, что ваш друг Дорак может потерять сознание от боли и дать нам с Келсом возможность освободиться, правда?» Норт знал, что Бердо убьет их, и что ни ему, ни Сиднею не удастся выхватить оружие, чтобы успеть помешать этому. Но пальцы Бердо на мгновение задержались на курке, когда авантюрист восхищенно взглянул на невероятную сияющую массу Левиума. «Сокровище громовой луны!» – прошептал он, трепеща от алчности. «Величайший клад из всех!» Громовой раскат нового сотрясения заставил их всех закачаться. С потрескавшейся кровли посыпался дождь каменных обломков, они выбили пистолет из руки Бердо, а его самого заставили в смятении отпрянуть. «Пещера рушится!» – завопил Уайти Джонс. «Бежим!» Они схватили связанные глыбы левиума и камня и быстро потащили ее к выходу. Безоружный преступник Келс, ждавший на площадке, убежал. Бердо вскочил и ошеломленно искал свое атомное ружье. Норт с Сиднеем торопливо вытащили левиум сквозь узкое отверстие. В это мгновение кровля пещеры обрушилась с оглушительным грохотом. Просыпалась на авантюриста каменным дождем. Сводчатый выход из пещеры оседал, сжимался над Нортом и Сиднеем. Но Уайти прыгнул в это отверстие, и его гигантская фигура напряглась в геркулесовом усилии, сдерживая массы рушащихся камней спиной и плечами. Это дало Норту и Сиднею время, чтобы вытащить груз на площадку. Но когда Норт обернулся, то гигантские плечи Уайти сгибались под тяжестью оседающей скалы, а голос превратился в задыхающийся стон. «Джонни!» Норт никогда не смог бы забыть выражение любви и отчаяния в глазах Уайти, когда его огромная голова все ниже склонялась под сокрушающей тяжестью. Тот самый миг, как Норт яростно рванулся, чтобы высвободить гиганта, его бросило наземь от сотрясения, и вся пещера осела сразу. Он поднялся на колени. Ни отверстия, ни пещеры больше не было. Ничего, кроме груды обломков на том месте, где стоял Уайти. Он заколотил кулаками по камню, крича сдавленным голосом. «Уайти! Уайти!» Но он знал, что Уайти погиб и погребен, как и Бердо, под тоннами камня, которые он поддержал, чтобы дать им последний шанс для спасения. Дрожащий, настойчивый голос Сиднея прорвался сквозь волну скорби, охватившую Норта. Молодой офицер цеплялся за глыбу левиума, скорчившись на сотрясающейся площадке. «Келс убежал. Он безоружен, но может захватить наш плот и уйти, если мы не настигнем его». «Вынесите левиум», — хрипло сказал Норт Сиднею. «А я попробую догнать негодяя». Выбравшись на вершину кратера, Норт увидел фигуру Келса, бешено несущуюся вниз по склону пика. Он яростно кинулся в погоню, не обращая внимания на опасности. Но Келс, испуганно оглянувшись на него, удвоил бешеную скорость. Он уже достиг площадки на берегу Пламенного океана, отвязывал каменный плот и сталкивал его на пламенные лавовые волны. Норт выхватил атомное ружье и выстрелил. Но Келс с ужасом дернулся назад и уклонился от огненного выстрела. Каменный плот отошел от берега. В отчаянии Келс разбежался и прыгнул на него. Но свинцовые башмаки были слишком тяжелы. Норт увидел, как негодяй ударился о лаву и услышал ужасный крик, милосердно приглушенный радиотелефоном. Когда он решился взглянуть снова, то на поверхности лавы не было и следа Келса. Темный каменный плот безмятежно уплывал. Норт вернулся к вершине и помог Сиднею стащить упрямую глыбу левиума и камня вниз по склону на площадку у подошвы пика. Там они склонились над неподвижной фигурой Дорака. Дорак был без сознания, но дышал. «Он выживет, если увести его отсюда», — сказал Сидней. «Но как, Норт? Плот уплыл!» Помрачнев, Норт поднялся. «Мы могли бы вырезать новый плот из камней здесь», — пробормотал он. — «Но боюсь, что они слишком тяжелы, чтобы плавать». Они попробовали, отколов кусок от основной породы и бросили его в огненное море. Он медленно погрузился в шипящие алые волны. «Я так и думал», — медленно произнес Норд. «Мы не сможем выбраться, так как это единственная горная порода на пике», — Сидней воскликнул. «Но даже если с нами кончено, как быть с Алиной, Новой и Стини? Они там, в корабле, и они тоже не смогут уйти отсюда. А если они попытаются сделать другой каменный плот и приехать за нами, то огневики наверняка поймают их». Норд подумал. «У них есть только один шанс», — сказал он наконец. «Это Стини. Если бы он смог увести корабль отсюда». «Но он помешан!» — воскликнул Сидней. «Он был когда-то великим пилотом. Много лет назад», — размышлял Норд. «Его разум, как бы он ни был затуманен, может вспомнить кое-что. Это единственный шанс спастись». Он потратил несколько минут, чтобы присоединить батарею радиотелефона со скафандра Сиднея к своему прибору. Удвоенная мощность могла позволить маломощному прибору достичь метеора. Он заговорил настойчиво. «Джон Норд вызывает метеор! Вызываем метеор!» Ответа не было. Он вызывал снова и снова. Прошел почти час, когда вдруг раздался возбужденный девичий голос. «Моряк, это вы? Я Нова! Я попыталась настроить аудиофон и...» «Нова, слушай. Мы достали Левиум, но не можем уйти отсюда». Норд быстро рассказал ей, что случилось. «Вам надо уйти с этой Луны на Титанию и позвать оттуда на помощь. Это единственный способ для нас спастись». «Но мы не можем!» – вскричала Нова. «И вы не сможете прожить там все время, которое понадобится, чтобы нам слетать за помощью». «Нет, сможем», — солгал Норд. «Мы нашли запасы, спрятанные старым Торном Лоурелом. Банки с кислородом, пищу, воду и портативную жароупорную палатку. Когда вы вернетесь, вы найдете нас здесь с Левиумом». «Если вы уверены, что это лучший способ помочь вам, моряк, мы сделаем это. Только как мы доберемся до Титании? Мы не умеем вести корабль, ни я, ни Алина». «Я знаю. Но Стини сможет, вероятно», — сказал Норд. «Дайте мне поговорить с ним». Он ждал, пока Нова позовет помешанного пилота. И он увидел, что Филипп Сидней странно улыбался ему. «Вы хорошо солгали, Норд», — тихо сказал Сидней. «Без этого они никогда не согласились бы лететь». Норд кивнул. «Они вернутся с помощью, если смогут благополучно улететь. Мы будем мертвы, но Левиум останется и будет истрачен, как условлено». Он прервал себя, услышав щелканье включенного на метеоре аудиофона. Потом послышался неуверенный голос Стини. «Стини, слушай, это Джонни», — сказал Норд медленно и внятно, чтобы затуманенный разум понял его. «Стини, ты хочешь вести корабль, не правда ли?» «Да, Джонни. Ты позволишь мне теперь?» «Ты думаешь, что сможешь, Стини?» — напряженно спросил Норд. «Ты ведь давно не брал в руки управление. Думаешь ли ты, что вспомнишь?» «Я думаю, что вспомню все, как только возьмусь за рычаги, Джонни!» «Так слушай, Стини», — настойчиво произнес Норд. «Вот что ты должен сделать. Ты должен вести корабль прочь с этой Луны. Ты должен идти на Титанию и сесть в космопорт лунного города». Стини задал недоумевающий, нерешительный вопрос. «А что с тобой и с остальными, Джонни? Вы ведь не останетесь здесь, да? Здесь нехорошо оставаться». «Знаю, но мы должны остаться», — объяснил Норд. «Мы не можем уйти с этого пика. Вам надо идти за помощью». «Но я могу прийти за вами в корабле», — поспешно предложил Стини. «Я могу прийти и взять вас, а тогда мы улетим все вместе». «Нет, Стини!» – настойчиво повторил Норд. «Ты не должен пробовать этого. Здесь нет места, чтобы посадить корабль». «Но я могу подвести его достаточно надолго, чтобы вы вошли», – заявил помешанный пилот своим чистым детским голосом. «Не пытайся, Стини! Атмосферное течение здесь ужасны! Никакой пилот не сможет совершить такой маневр. Разобьется. Ты должен сделать то, что я тебе сказал, и уйти с этой Луны». Норд умолк, но ответа не было. Он громко закричал в передатчик своего шлема. «Стини, слушай меня. Не пытайся это делать, иначе убьешь и себя, и девушек. Норт, глядите!» Резкий крик Сиднея заставил Норта быстро поднять глаза. Там, на юге, над пламенным огненным морем, что-то поднималось в дыму. Это был огромный продолговатый метеор, поднятый на пламенных вспышках своих килевых дюз. Его хвостовые дюзы запылали, и он низко над пламенным лавовым морем двинулся в сторону пика. При малой высоте и огромной скорости он, казалось, готов был разбиться о пик. «Стини, назад!» – напрасно кричал Норт в передатчик. Слишком поздно. Огромная масса метеора ринулась вниз к узкой площадке, на которой они стояли. Грохот дюз заглушил даже раскаты грома содрогающейся луны. Корабль падал рядом с ними, падал, чтобы раствориться в огненной лаве. Килевые дюзы изрыгали вниз бешеное пламя, разбивавшееся о лавовые волны. Уравновесившись на этих огненных столбах, раскачиваясь в бурных вихрях, корабль замер, паря в воздухе. «Сюда, Норт!» – воскликнул Сидней. Люк воздушного шлюза корабля был всего в нескольких футах от них. Они кинулись к нему вместе со своей драгоценной добычей. Казалось безумием даже представить себе, что какой-нибудь пилот решится на такую посадку. Для такого подвига нужны были сверхчеловеческие усилия. Но Стини сумел выполнить этот маневр. Он играл на килевых и боковых дюзах, как на огненном моргане, держа корабль в опасном равновесии. И вот Норт, Дорок, Сидней и драгоценный груз в шлюзе. Захлопнулся наружный люк, распахнулся внутренний, и Норт хрипло крикнул. «Вверх, Стини! Вверх!» Метеор ринулся вверх сквозь волны дыма, словно брошенный гигантской катапультой. Все выше и выше, сквозь волны дыма и пепла громовой луны, к свободному пространству и дружелюбным звездам. Норт отстранил бросившихся к нему Алину и Нову. Пошатываясь, он прошел в каюту управления. Стини сидел, согнувшись над рычагами управления. Его лицо сияло. Оно преобразилось в эти часы. Весь пламенный гений его великого прошлого ожил в его мозгу. А потом корабль пошел в свободном эфире под ясным зеленым оком Урана. И громовая луна снова стала тускло-красным шаром, уходящим назад. И лицо Устини стало таким же ясным и детским, как и раньше. Он беспокойно взглянул на Норта. «Я сделал это хорошо, Джонни?» — с тревогой спросил он. «Не правда ли?» Рука у Норта дрожала, когда он положил ее на плечо товарища. «Ты сделал то, чего не мог бы сделать никакой другой пилот в системе, Стини». Стини улыбнулся. Это была счастливая улыбка довольного ребенка. «Я был когда-то хорошим пилотом», — сказал он.